Глава 7. Место было совершенно непримечательное. Мы по пути сюда подобных насмотрелись за 5 минут, что на всю жизнь хватит. Однако у серебряного рассвета хватило ума не выпендриваться, а сделать все максимально незаметно. Так что не все из них конченые фанатики. Мозги у террористов, по крайней мере, у некоторых имеются. Деревья росли вокруг так же, как и в любом другом месте. Густая трава, кусты, прелые листья на земле. Пройдешь мимо, не заметишь ничего. И даже в магическом фоне никаких отклонений я не заметил. Как будто здесь ничего подозрительного не произошло. «Вот здесь, ваша милость», — указал мне на участок не таких уж густых зарослей мой охотник. Я бросил взгляд на стоящего рядом Макара. Дружинник, управляющий дронами, кивнул и принялся искать следы. Проблема-то в том, что эльф заметит то, что человек пропустит, особенности зрения. Соответственно, и техника у нас под людей подстроена, так что сейчас предстояло проводить калибровку оборудования. «Как по мне, тут вообще никаких следов нет», — признал я. «Что еще можешь сказать, Таеген?» Охотник кивнул и, присев на корточки, махнул сопровождающему меня Макару. Тонкие пальцы эльфа раздвинули на первый взгляд совершенно нетронутый подлесок. Открывшаяся земля, присыпанная перегнившими листьями, попала в объектив камеры. «Ходят здесь много, ваша милость», — заговорил Таеген. «Наследили серьезно, трава не успевает восстановиться. Еще неделя-две, и участок станет погибать под сапогами». «Вряд ли они станут ждать так долго», — ответил я, тоже опустившись к земле. «Сколько их было, сказать можешь?» Ушастый несколько секунд рассматривал заметные только ему следы, прежде чем дать ответ. Но и тогда он не стал сразу же делать заявление, сперва все внимательно разглядел, а в паре мест даже ощупал какие-то травинки. «За все время тут были только 7 разумных, ваша милость». Наконец, отряхнув руки от налипшей почвы, заговорил Таеген. «Каждый наступает особым образом, имеет разный вес. Могу сказать, что не все из 7 приходят одновременно, но появляются так или иначе здесь все 7. «Сменяются, скорее всего», — вставил Макар, продолжая возиться с настройками дрона. «Сперва часть приходит, подготавливает все, затем приходит вторая смена». Охотник кивнул, спокойно слушая, что говорит мой человек. «Судя по времени следов, ваша милость, приходят первыми 3, остальные появляются позднее», — сказал он. «Будь сейчас другое время года, мы бы этого не углядели. Да и на этих-то нарвались случайно. Если бы я не знал, на что смотреть, никогда бы и в голову не пришло смотреть на землю именно здесь. Зверьё тут не обитает, слишком близко к дороге, а вот для диверсантов место отличное». Я кивнул, после чего поднял руки и, создав магический круг, применил чары. «Раз диверсанты серебряного рассвета собираются здесь, значит, должны что-то готовить. К примеру, еще один прорыв демонов». В прошлый раз мы ничего не заметили до самого последнего момента, но это не значит, что тогда этой группы здесь не было. Наоборот, это несоответствие коробило, скреблось в мозгу. Да, я примерно представляю, как демоны могли проковырять дырку в Айлендер по случайным координатам, но тогда нас бы уже ждало масштабное вторжение. Твари бы стабилизировали портал и начали перетаскивать к эльфам армию. Но вместо этого они ударили по моему баронству именно тогда, когда я только прибыл. Совпадение? Даже не смешно, это была целенаправленная акция. Закончив колдовать, я указал в сторону одного из множества совершенно одинаковых для меня деревьев. «Под корнями, Таеген», — произнес я. «И не руками». Охотник понятливо кивнул и, вытащив из кармана на груди металлический штырек, которым обычно проверяют готовность мяса, стал разрывать землю. Что там будет, я не знал, однако заклинание однозначно указывало на наличие высокой концентрации магии. «Ваша милость», — выдохнул эльф, закончив разрывать землю вокруг корня. «Отойдите подальше», — велел я. «Может быть, позовем Серегу, Ярослав Владиславович?» — предложил Макар. «Вдруг эта хреновина взорвется?» «Сапер тут не поможет», — возразил я. «Идите на дорогу, я позову, когда будет можно вернуться». Они ушли, оставив меня одного, а я присел на корточки возле раскопанной Таегеном дыры. На разрыхленной влажной почве, прижатой к белесому корню, лежал артефакт. заключенный в костяную оболочку янтарь, внутри которого застыла фаланга пальца, судя по ногтю, принадлежавшей женщине. Меня нельзя назвать очень крутым магом, все-таки мои знания лежат в несколько иной плоскости. Однако, как выглядит маяк для создания проколов между мирами, я прекрасно знаю. Так что даже не удивился, что Серебряный Рассвет решил подбросить мне такой. И ладно, я это знание получил за 1000 лет службы. Но местным эльфам-то откуда известно стало? Из того, что мне известно, они вообще только с нами впервые портал получили. Так кто на самом деле подсказал ушастым, как пригласить к себе демонических тварей? Какой-то мудрый эльф, подобно Менделееву, во сне увидел, что ли? Очень вряд ли. Прикрыв глаза, я призвал серп и без всяких раздумий ударил им по артефакту. Оружие смерти сразу же вонзилось в зачарованную кость, исписанную рунической вязью. А затем серп добрался до плоти, превращая ее в пыль. Застывшая смола же развалилась на мелкие куски, которые мгновенно испарились. Я разжал пальцы, и мой инструмент растворился в воздухе. А мне оставалось лишь подняться на ноги и отряхнуть руки. Не спеша сообщать, что можно вернуться без страха перед вероятным взрывом, я пошел к дороге, продолжая чистить руки, вооружившись платком с моей монограммой. Подарок Дашке перед моим отправлением в Айлендер. Мысль о близких вклинилась в размышления, вымывая все тревоги о демонах, маяках и ушастых ублюдках, которые готовы дырявить собственный мир ради политических интересов. Я был уверен, что у Князевых все прекрасно. Да, некоторое время мы поволнуемся, так как связи нет, однако это ведь не повод на самом деле переживать. Поставки Энделеона свернуты, не страшно, на складах рода достаточно магического камня, чтобы продолжать производить мои коктейли в течение года. И это не говоря уже о других предприятиях, которые сосредоточены в руках отца. А Владислав Константинович не тот человек, который свалится от новостей о закрытии портала. И не позволит остальным расклеиться. «Все в порядке, ваша милость?» — первым спросил Макар, когда я выбрался на дорогу. Отстраненно кивнув, я свернул платок и убрал его в карман. «Артефакт я уничтожил. Больше эльфы не смогут призвать демонов сюда», — проговорил я. «Однако теперь нужно прочесать все баронство. Мало ли где еще они могли оставить подобные сюрпризы». Дружинник кивнул. «Настройки я изменил, Ярослав Владиславович, так что все осмотрим, даже не переживайте», — заверил меня он. Я же перевел взгляд на охотника, спокойно замершего у дерева на противоположной стороне дороги. Заметив, что я на него смотрю, эльф оттолкнулся от ствола и вытянулся. «Ты сделал большое дело, Тейген», — заговорил я, — «и заслужил награду. Как и все, кто участвовал в этой операции. Соберешь всех через час, приходите ко мне. У меня найдется чем вас одарить». «Благодарю, ваша милость», — с достоинством склонил голову охотник. «Но что это было?» Я усмехнулся. «Маяк, по которому демоны могли открыть портал», — пояснил я. «Так же, как и в тот раз?» — немало удивленный моими словами спросил Таеген. «Именно», — кивнул я. «Макар, запускай всех птичек, что у нас есть. Я не стану праздновать свадьбу, пока не буду уверен, что ничего не угрожает моей супруге». «Будет исполнено, ваша милость». Сам я махнул им обоим рукой и направился к машине. Сидящий за рулем Валерий сразу же начал сдавать назад, как только я закрыл за собой дверцу. Автомобиль выполз на открытое пространство и, развернувшись, помчался обратно к особняку. Серебряный Рассвет, похоже, всерьез решил от меня избавиться. Значит, это уже личное. А я привык решать проблемы, не откладывая их в долгий ящик. Открыв панель дополненной реальности, я вызвал воеводу. «Слушаю, ваша милость», — ответил тот, когда связь установилась. «Готовь отряд, Тимур», — приказал я. «Мы идем убивать». Вольное баронство Астарт ничем, разумеется, не отличалось от моей земли. Просто административная граница в виде леса, да и тот, судя по множеству следов лесозаготовки, постепенно подтачивали со стороны Астарта. Дорога, протоптанная тысячами ног, да дикие поля, которые никто не пытался засеивать. Лагерь Серебряного Рассвета действительно даже не собирались скрывать. Зачем? Вокруг ни души. Ближайшие деревни сожжены дотла. От них остались черные прокопченные пятна на земле, которые прекрасно видно с высоты полета дрона. Не удивлюсь, если среди полей найдутся оставшиеся непогребенными тела эльфов, погибших при набеге. Сейчас сюда наверняка движется армия Элендора, так что подобная картина, скорее всего, типична для вольных баронств. На экране дополненной реальности я смотрел на картинку, которую транслировали дроны. Эльфы Серебряного Рассвета нисколько не переживали, что их могут найти. Бродили среди палаток, занимаясь своими делами. Но больше меня интересовали не шатры ушастых, а стоящий чуть на особицу алтарь. Ничем иным этот камень, украшенный эльфийской вязью узоров, быть не мог. Знаки слегка светились зеленым, но свечение не отходило далеко от алтаря. На самом камне были разложены какие-то травы. От курильниц, расставленных по четырем сторонам света, тянулся легкий дымок. «Что это, Теоген?» — спросил я, демонстрируя эльфу картинку. «Алтарь, ваша милость», — пожал плечами охотник, пожелавший отправиться с нами. Оно, конечно, не дело брать с собой гражданских на заварушку. Однако у ушастого были свои счеты с Серебряным Рассветом. В подробности он не вдавался, да и меня это не волновало, потому как свое желание отомстить террористам Теоген даже скрывать не собирался. «Кому он посвящен, узнать можно?» — уточнил я. Охотник всмотрелся в картинку и прищурил глаза. «Так, это Лаванда и Амела», — пробормотал он. «Выходит, Фаэлис, мать золотых урожаев». Я улыбнулся, примерно представляя, о чем он говорит. «И зачем такой организации, как Серебряный Рассвет, молиться богине плодородия?» — задал новый вопрос я. Эльф задумался на пару секунд. «Они что-то выращивают здесь», — озвучил свою догадку охотник. «Если получить благословение небольшой поляны, на ней можно вырастить много урожая. Сам я такого не видел, но слышал, что некоторые жрецы Фаэлис способны напрямую контролировать рост нужных растений. Попросит он у богини, и та вырастет именно божественные розы, а остальные будут обыкновенными». Я кивнул и тут же переключил микрофон. «Итак, господа, все вы видите этот каменный алтарь», — заговорил я. «К нему ни в коем случае нельзя приближаться, запомните это как отче наш. Дальше у террористов здесь плантация, ничего хорошего они не выращивают. Подозреваю, собирают бомбы с усыпляющим газом и растительные яды, поэтому полная герметизация, всем проверить фильтры». В наушнике раздался поочередный отчет каждого из десятка взятых мной бойцов. Тимур остался в баронстве, обеспечивать безопасность моей невесты. И мне пришлось потратить немало времени, чтобы воевода не сопротивлялся моему решению. «Сюда бы пару залпов, ваша милость», — услышал я голос Валерия. «Вмиг бы этот лагерь уничтожили. Может быть, можно армейских попросить?» «Мы за пределами своей территории», — ответил я. «Император разрешил военным защищать нас, а мы в атаку идем». «Да и просить командиров влезать перед ними в долги. Тут всего полсотни эльфов, мы и сами справимся». «Главное, следуйте плану». На несколько секунд установилась тишина. Наконец кто-то спросил. «И каков у нас план, Ярослав Владиславович?» «Тихо и осторожно берем лагерь в кольцо», — начал говорить я. «Я иду в лобовую. Мой доспех примет несколько первых ударов и позволит сосредоточить все внимание на мне. А дальше кто больше террористов на ноль помножит? Вопросы?» Вопросов не было, так что уже через минуту, убедившись, что мои люди действительно защищены от возможных сюрпризов со стороны внешнего мира, я вышел из машины. Стоящий рядом со мной Теоген коротко прочел молитву, посвященную Марвель, и я ощутил проблеск знакомого внимания со стороны сущности. Затем эльф натянул тетиву на свой лук. Колчан со стрелами у него висел на бедре, а не за плечом, как я привык. Но влезать с вопросами я не стал. Никогда из этого оружия стрелять толком не умел. Другое дело копье метнуть, например. На тактической карте отображались подбирающиеся к лагерю люди. Кольцо уже собралось вокруг лагеря и теперь медленно стягивалось. Двигались дружинники никуда не спеша, стараясь оставаться незамеченными. Учитывая остроту слуха у эльфов, это было сложнее, чем вырезать людей. Так что полчаса происходящее точно займет. Краем глаза, отслеживая изображение с высоты, я заметил появление среди лагеря нескольких полуголых эльфиек. Никакого секса, просто на женщин напялили нечто, напоминающее короткие сарафаны. «А приносят ли Фаэлис в жертву женщин?» — негромко спросил я у стоящего рядом Теогена. Охотник грязно выругался. «Грёбаные ублюдки! Хотят осквернить алтарь!» — пояснил он. «Женщина сама по себе символ плодородия. Она же дает жизнь. Фаэлис благоволит им, даруя здоровых детей и легкие роды. Осквернение алтаря Фаэлис — преступление против всех эльфов. За него вырезают всю семью». «Что ж, если плодовитость твоего народа напрямую зависит от воли божественной сущности, тут любой трижды задумается, стоит ли плевать в этот колодец. А раз серебряный рассвет пошел на подобный шаг, на традиции и устои им именно плевать. Не боятся проклятия? Значит, нашли способ защититься. Чем нам это грозит?» — тут же уточнил я. «Земля перестанет родить и станет проклятой». Нервно облизнув губы, ответил эльф. «Допустить этого нельзя, ваша милость. На проклятой земле появляются монстры, и это не лесные звери, а самые настоящие чудовища». «Ну да», — кивнул я. «Демоны были, эльфы были, теперь наступил черед монстров». «Что ж», — я переключился на общий канал. «Внимание всем! Алтарь нельзя окроплять кровью, атакуем немедленно!» И я сам рванул вперед на максимальной для моего доспеха скорости. Теоген бежать не стал, эльф сразу вскинул лук, целясь куда-то в небо. Отпустив тетиву, он неспешно пошел вперед, на каждом шагу выдергивая новую стрелу из колчана. Выстрелов мне слышно не было, глушители не просто так придумали. Так что первые эльфы из числа террористов падали на земь, украсив землю и палатки своей кровью и кусками костей. Кто-то закричал, но было уже поздно. Эльф, который вел пленниц к алтарю, увидел, что лагерь атакован, и, вытащив из своей мантии кинжал, поднял его над головой. То ли в пленницу хотел его воткнуть со всего маху, то ли себя порезать. Я напряг свой дар, и меня швырнуло вперед, как болид. На безумной скорости я видел, как рассыпался в неразличимое пятно окружающий мир. Что-то дернуло меня за руку, и столкновение сорвало пластину брони. Но я оказался рядом и выдернул кинжал из руки жреца. Оружие со свистом полетело ко мне навстречу, но я уже встал на ноги и сместился в сторону. Клинок пролетел мимо и воткнулся в эльфа позади меня. На жреце не было ничего металлического, он свел руки вместе, и вокруг моих щиколоток тут же выросли крепкие шипованные стебли. Не успел я сделать и шага, как побеги увеличивались так, что обхватили меня до пояса. «Хорошо, что ты пришел, человек», — произнес жрец. «Нам не придется тебя искать, чтобы убить». Я усмехнулся и создал заклинание воздушного потока. Удар в спину толкнул эльфа ко мне прямо в руки. Он попытался защититься, однако силёнок ему не хватило. А я уже положил перчатки ему на лицо. Забрало поднялось по моей команде и продемонстрировало ушастому облик жнеца. «Кажется, ты хотел себя убить?» Глядя в его расширившиеся от ужаса глаза, спросил я. «Ты добился своей цели?» И я отбросил мертвое тело прочь. Рядом со мной рухнул еще один эльф, из его глазницы торчал наконечник стрелы. Теоген тоже не терял времени даром. Бой за лагерь продолжался.